Дуплетом в угол. Кураже. Пенен. Больно много мы грешим. Какие у вас грехи? Говорят, как состояние проем на леденца. Всю жизнь я дарила деньгами, как сумасшедшая. Вышла замуж за человека, который делал только одни долги. Мой муж умер от шампанского, он страшно пил. На несчастье я полюбила другого, сошла с ним. И в это время удар прямо в голову, вот здесь, на реке, утонул мой мальчик. Я уехала за границу, совсем уехала, чтобы не видеть этой реки. Бежала себя, не помня, а он за мной, безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, потому что он заболел там. 3 года я не знала ни сна, ни отдыха, ни днем, ни ночью. Больной измучил меня. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, он продал меня, сошел тут другой, я пробовала отравиться. Господи, так ты, вот. Ну не наказывай ты меня еще больше. Ну прости ты мне мои грехи, Господи. Вот. Получил телеграмму, вот и прощение на перестанчике, Господи! Ну что там музыка, что играет? Это же наш знаменитый еврейский оркестр, ты помнишь? 4 скрипки, флейта и контрабас. Давайте пригласим его как-нибудь к нам. Устроим вечера. И за деньги русака немцы обронили. Я вчера в театре пьеску смотрел. Очень смешно. Наверное, ничего нет смешного, милый друг. Вам бы не пьесы смотреть. А почаще на самих себя. Да. Уж больно серо вы все живете. Да. Говорить много не нужно. Да. Надо прямо говорить, жизнь наша дурацкая. Вот мой отец был мужик, идиот, сам ничему не учился и меня ничему не учил, а только бил спьяна да все палкой по голове. Да и я, если подумать и разобраться, такой же чудакий идиот. Почерк у меня скверный, пишу так, что от людей совестно, как свинья. Жениться бы вам, милый наш. А, да. На нашей Варе. Она у меня из простых, но работает каждый день. Вам нравится, вас любит. Да? В общем, не прочь, она хорошая девушка. Мне предлагают место в банке. 6000 в год. Да где уж тебе, сиди. Извольте, сударь, надеть, а то сил. Надоел ты, брат. Нечего там, утром уехали не сказать. Как ты постарел, Пир! Чего? Изволите. Говорят, постарел ты очень. Живу давно. Меня женить собирались, когда вашего папаши еще на свете не было. А воля вышла, я уж старшим камердинером был. Не согласился я тогда на волю. Остался при господах. И помню, все рады. А чему рады? Сами не знают. Да, правда, раньше лучше было. По крайней мере, драли. Да как же? Мужики при господах, господа при мужиках. А сейчас все в раздрот. Ничего не поймет. Помолчи, Фелс. Мне завтра нужно в город. Обещали познакомиться с генералом, который может дать подвес. Да ничего у вас не выйдет, и не заплатите вы процентов. Никаких генералов нет, это он бред. А вот и наши идут. Наши идут. Мамы, милые мои, господи, если бы вы знали, как я вас люблю, ну садитесь. А, наш вечный студент все с барышнями гуляет. Не ваше дело. Ему уже 50 лет, скоро он все еще студент. Оставьте ваши дурацкие шутки. А что это ты чудак сердишься, а? Не приставай. Интересно знать, как вы обо мне понимаете. Я так понимаю, Леонид Алексеевич, вы богатый человек, скоро будете миллионером. Вот как в смысле обмена веществ, нужен хищный зверь, так, который съедает все, что попадается ему, да, на пути. Так и ты нужен. Расскажите лучше о монетах. Ой, нет, нет. лучше продолжим вчерашний разговор. Какой? О чем? О гордом человеке. Ай, в гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Хоть, может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту без затей, то какая там гордость? Да. Есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если он в громадном большинстве своем груб, неумен, глубоко несчастлив, надо перестать восхищаться собой, надо бы только работать. Все равно умрешь. Кого? Все равно умрешь. Кто знает, что значит умрешь? Быть может, у человека точность, и со смертью его погибает только 5 известных нам. А остальные 95 остаются живы. Какой же умный ты. Страсть. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И все, что мне достигаемо для него, теперь со временем станет близким, понятным. Только надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас в России работают пока только немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не делает, ничего не ищет. Их труду пока не способ. Называют свои интеллигенции, а прислуги говорят ты. С мужиками обращаются, как живот, не учатся плохо, серьезно ничего не читают. А наука, сколько говорят, без сути, понимают, мало. Все серьезно, у всех строгие лица, всех нет только башни, философы, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительность без подушек. По 30 построить в одной комнате, с детей побыть мрачная нечистота. И очевидно, все хорошие разговоры у нас только для того, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, где читания о них только в романах пишут. На самом деле их нет совсем, есть только грязь, пошлость, отнять! Monde où son ami veille pour du colloqueur s'agrée. Я боюсь. Не люблю очень серьезных разговоров. Боюсь серьезных физиономий. Давайте помолчим. А знаете, вот я встаю в 5:00 утра, работаю с утра до вечера, но у меня деньги, свои и чужие. И я вижу, какие кругом люди. Стоит только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало на свете честных, порядочных людей. Иногда, когда не спится, я думаю, Господи, ты дал нам необъятные поля, великолепные леса, глубочайшие горизонты. И глядя на все это, мы и сами должны бы быть великанами. Нам понадобились великаны. Великаны только в сказках хороши, на деле они пугают. Ой, Епиходов идет! Епиходов идет! Солнце село, господа! Да! А? О, природа дивная! Ты блещешь своим вечным сиянием, прекрасная, равнодушная! Ты, которую мы называли матерью, ты начинаешь себе бытие и смерть! Ты же лишь разрушаешь! Я молчу, молчу! Или Филин. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел без перечи. Каким несчастьем? Перед волей. Слушайте, неприятно как-то. Пошли ужинать. Что ты? Девочка моя, испугалась, у тебя слезы на глазах. Это, мам, ничего, ничего, пройдет. Ну, хорошо, пошли ужинать. Идет кто? Ты Позвольте спросить, могу я пройти здесь прямо на станцию? Можете. Вот эта дорога. Чувствительно вам благодарен. Брат мой. Страдающий брат. Выйдь на Волгу. Чей стон? Погода превосходна. Подайте голодному россиянину копейки. Сейчас. Знаешь, всякому безобразию есть свое приличие. Есть свое приличие. Сейчас, подожди. Сейчас. О, серебровед, но, впрочем, вот вам золото. Чувствительно вам благодарен. Да, поздравляю, мы тебя тут просватали совсем. Мамочка, не надо, что ты... Охмелия, ступай в монастырь. У меня руки дрожат, я дома на бильярде не играл. Охмелия, Нинго, помяни меня в своих молитвах. Знаете, господа, пошли ужин. Напугала меня. Сердце так трепещет. Господа, напоминаю вам, что 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом, господа. Думайте уже. Спасибо прохожему, напугал Варю. Теперь мы одни. Варя боится, что мы полюбим друг друга. Серые дни не отходят от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти мелкие призрачные, что мешает быть свободным и счастливым. Вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед, не отставай, друзья! И вы так хорошо говорите, сегодня здесь. Да, великолепно. Что вы со мной сделали, Петя? Ну я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Ну что вы со мной сделали? Я же думала, что лучше нашего вишневого сада нет ничего на свете. Да, Россия, наш сад! Подумайте, Аня, вас, все ваши дети, крепостники, владевшие шевелением. И неужели сказки лишние, сказки политики, сказки слова не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов, владеть живыми душами? Ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих. Так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что давно живете на чужой счет. На счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передних. Мы остались, по крайней мере, лет на 10. У нас нет еще решительно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь это так ясно. Для того, чтобы начать жить по-настоящему, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А покончить с ним можно только страданием, только непрерывным, отчаянным трудом. Поймите это, Дом уже не наш, я уйду, даю вам честное слово. Да, если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте в колодец и уходите. Будьте свободны, как дети. Хорошо, вы говорите. Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще лет 30, я еще молод. Да еще студент. Аня. Но я уже столько вынес, как зима, так я голоден, болен, беден, как нищий. И куда только судьба не гоняла меня, где я только не был, и все же каждую минуту и днем и ночью душа моя была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его, вот оно счастье, вот оно идет, вот оно приближается. Я слышу его шаги, Аня, вот оно, вот оно счастье. Опять? А Аня, ну что же? Друзья и враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви.